Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о подлинности истории о Аврааме во свете археологии. Источники предубеждения. Хочу заметить, что в радиопередачах «Злачные пажити» в серии бесед я говорил о жизни патриарха Авраама и что о нем говорится в Священном Писании вообще. И в частности, из его истории в 14 главе книги «Бытие». Нас не удивляет тот факт, что среди многих людей существуют предвзятые предубеждения, направленные против Библии и тех откровений, которые в ней Бог дает для людей. Подавляющее большинство таких людей, слушающих радиопередачи, но никогда в своей жизни они не читали Библии, а имеет лишь какое-то ложное представление понаслышке о других. Такие лица весьма свободно и произвольно касаются многих библейских тем, никогда их не читавши. Есть такая поговорка, что цари рождаются уже грамотными. Неужели и такие лица хотят действовать за таким же принципом? Они ведь не цари. Книги этой человечества весьма многим обязано, потому что Евангелие несет с собой просвещение, прогресс, осуждает рабство и насилие над правом человека и говорит, что все люди – братья, дети одного Отца. Для того, чтобы понять эту божественную книгу и ее учение Ветхого и Нового Завета, то, во-первых, нужно знать учение этой книги и о чем она говорит. Второе. Противоречит ли она науке объективной? Нет, до сих пор не находится противоречий ни в геологии, ни в астрономии, ни в иных науках. Хотя Библия не есть книгой, посвященной научным системам, но все, о чем она говорит, есть правдивое. Вот некоторые заявления из общепринятых норм, цитирую. Наука не может отвергать бытие Бога, потому что эта тема лежит вне ее компетенции, как и вся область сущностей. Второе цитирование. Теория, что мир не сотворен Богом, есть не научно доказанная истина, а совершенно вненаучная мысль. Примерами такого предубеждения служит для нас библейский пример из книги «Бытие». В самом начале человеческой истории смущенное человеческое сердце и ум было заброшено извне слово, чтобы вызвать в уме и сердце сомнения. Цитирую. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Бытие 3, с 1 стиха по 4. Мы видим из этой истории, что дьявол, представленный в ней под видом змея, не отвергает существование Бога. Он знает, что Бог существует, как пишет святый апостол Иаков, цитирую. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Якова 2.19. Дьявол хорошо знает о Боге, о истине, но он всегда извращает истину и хочет закинуть в человеческое сердце отравленную стрелу неверия и сомнения. И эта страшная фраза, сказанная дьяволом, правда ли тому, что сказал Бог? Она звучит в нашем мире и по настоящее время. Такое предубеждение существует по отношению многих библейских историй, событий и личностей, и вообще против всего, что написано в Библии. Поэтому такой же критицизм существует и по отношению библейской истории о Аврааме, Лоте и событиях, связанных с ними. Поэтому в настоящей беседе о Аврааме я хочу коснуться некоторых критических замечаний по отношению истории Авраама. Является ли эта личность и события, связанные с ней, историческими или легендарными? Немецкая тюбингенская школа, в которой учились такие известные лица, как Фердинанд Баур, Давид Штраус, Бруно Бауэр, профессор философии Дрейвс, философ Гегель. Гегельянской школе принадлежали в свое время Энгельс и Маркс. Представителем этой школы, профессором Федором Нельдеком, была написана статья «Памфлет на тему. Неисторическая сторона 14 главы книги Бытие». В статье этой он утверждал, что история войны, описанная в этой главе, и победа Авраама над четырьмя царями является не исторической, а поддельной и вымышленной, поэтому есть лишь легендой. Потому что, как думал и писал профессор Нельдек, таких царей никогда не существовало. Второй пример. Профессор Юлий Вильхаузен писал в одной из статей, касаясь библейских тем, исторические неправдоподобности о той же 14 главе книги Бытие. Во дни Авраама четыре царя совершили военный рейд от Персидского залива, проходя через Синайскую пустыню, и напали на пять содомских городов и их царей, находившихся на берегу Мертвого моря. Сразившись с ними, они разбили их, пленили, и с пленными и богатой добычей ушли. Авраам снарядил отряд из 318 человек, напал на них ночью, рассеял их и отобрал все, что они награбили и пленили. Дальше Вильзехаузен продолжает. Такой рассказ просто является выдумкой и невозможностью. Мы видим, что Вильзехаузен, как бы анализируя воображаемую неправдивую историю, и не замечает того, что сам впадает в воображение для истолкования этой истории. Не дает никаких фактов, а говорит лишь то, что он сам думает о этой истории. Дальше Вользенхаузен продолжает. Из патриархальных повествований невозможно восстановить какую-либо историческую точность относительно этих событий. Поэтому мы можем кое-что узнать, опять воображаемое, о этом времени, в котором жили патриархи, были созданы эти истории, которые потом передавались израильтянами. После этого периода все эти удивительные истории как-то случайно были отодвинуты на задний план туманной древности и остаются там, как преображенный мираж. В этом мы опять видим, что автор ставит и высказывает свое мнение и фантазирует. В таком же духе и так само произвольно, без всяких оснований, высказываются и иные. Например, хорошо известный ученый профессор Гопкинского университета В. Ф. Олбрайт в 1918 году в одном из научных журналов он поместил статью под заглавием «Историческая и мифическая сторона истории Иосифа». В таком же духе он писал о неисторической 14 главе книги Бытие и о Мелхиседеке царя Салима, то есть Иерусалима. О этих историях и лицах он говорил как о мифах, созданных людьми для нужных для них целей. В 1929 году ему было поручено произвести научные археологические раскопки, и те документы, которые он нашел, и благодаря этим раскопкам, они радикально изменили его взгляды по отношению исторической стороны Библии. Удивительно, камни заговорили, как сказал Христос. И действительно, отодвинутые на задний план и из туманной древности, как говорил Вильзехаузен, стали воскресать живые исторические личности, события, записанные в Библии, которые многими считались легендами и мифами. Документальное подтверждение о существовании четырех месопотамских царей. Теперь известно, что наукой археологии точно установлена историческая сторона четырех месопотамских царей и библейская история о них. Профессор Пинчес, сотрудник Британского музея, установил идентичность трех месопотамских царей, с которыми воевал Авраам. Их имена Ариох, царь Елисарский, Кедерлаомер, царь Елимский и Фидал, царь Гоимский. О имени Амрафела среди ученых существовали разные мнения. Одни говорили, что Амрафел и Хаммураби – это одна и та самая личность, другие возражали. Среди этой плеяды спорящих ученых профессор Сейс установил аутентичность и четвертого царя по найденным памятникам в Центральной Африке. Сэр Эх М. Станли увидел эти памятники из пигмейских, то есть карликовых лесов. Заинтересованный этим открытием герцог Абрузи взобрался на Ревензарский пик и нашел те сведения, которых недоставало о имени четвертого царя. По поводу этого, что он там увидел, профессор Мельвин Кейль воскликнул: «Теперь четыре царя воскресли из мертвых, и то, что называли некоторые ученые малярийной иллюзией, стало действительностью».